51. Во время похорон Отона солдаты, охваченные смятением и горем, снова взбунтовались, и на этот раз некому было их успокоить. Они бросились к Вергинию и, мешая мольбы с угрозами, просили его то принять императорскую власть, то отправиться в качестве легата к Цицине и Валенту. Вергиний тайком вышел из дома через заднюю дверь. Только так, обманом, ему удалось спастись от ворвавшихся к нему солдат. Рубрих Гал, смотри примечание 107, отправился от имени когорт, расположенных в Брикселле, заявить, что они сдаются, и капитуляция их была немедленно принята. Примечание 107. Рубрих Гал командовал вместе с Петронием Турпилианом армией, посланной весной 68 года Нероном против Гальбы, но, прибыв в Испанию, сразу же перешел на сторону нового императора Дион Кассий. Позже он служил посредником во время переговоров Цицины с братом Веспасиана Флавием Сабином. Смотри главу 99. Конец примечания. Флавий Сабин тоже передал победителям войска, которыми командовал. Примечание 108. О капитуляции Вестриция Спуринны Тацит не упоминает. Конец примечания.